Глава четвертая. От Тарасова до Петровки было километров 130, поэтому я решила отправиться в путь с самого утра. Клиентке своей не докладывалась. Посмотрю, что с мальчиком, а там уж решу. По дороге позвонила Андрюше Мельникову и попросила, чтобы он пробил по базе данных номер вчерашней Нивы. Мне очень хотелось решить эту загадку. Конечно, отношения к нынешнему семейному делу она явно не имела. Но уж очень мне не нравится, когда на меня вот так ни с того ни с сего кто-то нападает. Андрюша, несмотря на воскресный день, согласился помочь. Обещал попросить кого-нибудь из дежурных определить владельца машины с таким номером, а потом перезвонить мне. Конечно, его пришлось посвятить во все подробности происшествия. Его реакция оказалась удивительно похожей на давешнюю реакцию Игната, только выраженную менее изящно. «Ох, Иванова, вечно ты во что-нибудь вляпаешься!» «Работа такая, Андрюшенька. Это тебе не по кабинетам штаны протирать». «Это на кого же ты намекаешь?» — возмутился Андрей. «Смотри, да ехидничаешься! Не буду ничего узнавать!» На самом деле он, конечно, и не думал обижаться. Просто у нас за годы знакомства сложился такой стиль общения. Мы постоянно подкалывали друг друга к взаимному удовольствию. Примерно через час Андрей перезвонил и выдал мне исчерпывающую информацию, ничего, однако, не прояснившую. Нива уже около 2 недель числилась в угоне. Потерпевший владелец по их каналам нигде не засветился. Я покопалась в памяти. В моих делах означенный гражданин тоже никак не фигурировал. Значит, чистой воды угон, без фальсификации. Еще минут через 15 Андрей снова позвонил и сообщил, что угнанная машина уже обнаружена вчера поздно ночью сотрудниками ГАИ. Она была брошена на одной из центральных улиц. Что ж, и это умно. Никаких намеков на то, в каком направлении мог скрыться угонщик. Стало быть, установить, кто такой этот таинственный мистер Икс, напавший на меня с неизвестной целью, не представлялось возможным. Пока он не объявится еще раз. А в том, что объявится, я почему-то не сомневалась. У него был почерк человека, знающего, что он делает. И такие обычно идут до конца. Так что нужно было повысить бдительность и оглядываться в темных переулках. Не всегда же чудесный Игнат подоспеет на помощь. Воспоминание об Игнате согрело душу. Но на работе никаких сантиментов. Все потом, потом. Приехав в Петровку, маленькую в меру захолустную и в меру живописную деревушку, я без труда отыскала дом Иртеневых. Он был самым видным в этой деревне, как-никак собственность бывшей тарасовской шишки. Насколько я поняла, устав от трудов праведных, выйдя на пенсию, покойный отец братьев Иртеневых предпочел удалиться с супругой на лоно природы, поправлять расшатанные на ответственной работе нервы. Хозяйка Мария Васильевна, мать Анатолия и Дмитрия, совершенно не производила впечатления жены ответственного работника. Она, похоже, очень любила неторопливый деревенский уклад жизни. Впрочем, как я потом узнала, она сама была родом из Петровки. Здесь же по соседству жила ее сестра с семьей. Встретила меня Мария Васильевна приветливо. Только я упомянула имя ее сына, она с порога пригласила меня на чай с пирогами. Я, разумеется, не отказалась. При моей жизни не часто побалуешься таким угощением. Я прошла в просторную столовую и осмотрелась по сторонам. Где же мальчик? Пока его не было видно. Ладно, я уже здесь, значит, увижу. Правда, что-то меня настораживало. Но, привлеченная ароматом свежеиспеченных пирогов, я не стала копаться в ощущениях, а охотно устремилась к столу, в центре которого, как и полагалось, возвышался самовар. Электрический, конечно, но все равно колоритно. За чаем завязалась беседа. Мария Васильевна светилась удовольствием. «Сколько радости мне, старой! Словно чувствовала, что опять гостей встречать. С вечера тесто поставила. Я ведь очень люблю пироги печь. А для кого? Разве сестра иногда зайдет? Или племянники с детьми? А это вот Толенька недавно из города приезжал погостить. Только 3 дня как уехал. Все про невесту свою рассказывал. Наконец-то надумала степениться. Говорит, Светланочка такая женщина хорошая, милая, обходительная. Вот и Толеньке нашему повезло. Жаль, только не привез ее познакомиться. В следующий раз непременно обещал. Но я уже не слушала речей хозяйки. Стоп, ничего не понимаю. Почему 3 дня назад? Ведь он только вчера вернулся. Мои мысли приняли нормальный рабочий ход. И тут я поняла, наконец, что меня насторожило с самого начала. Ни одной детской вещи. Ни игрушек. Ни рубашек и трусиков на бельевой веревке. Ничего, что говорило бы о присутствии в доме ребенка. Аппетит у меня как-то сразу пропал. И я решила, что пора бы уже и перехватить инициативу разговора у радушной словоохотливой хозяйки. «Мария Васильевна», — начала я вкрадчиво, чтобы не спугнуть ее, — «а ведь я к вам по поручению Дины». «Дины?» — слегка удивилась она. «А я думала, вы приятельница Толи». «Ну да, конечно». «Так вы, голубушка, кто будете?» «Я...» «Нет, говорить, что я детектив, в этой ситуации явно не стоило. Я друг семьи, подруга». «Толенька о вас ничего не рассказывал». «Да не успел просто. Я, собственно, давняя подруга Светланы». «Ах, так вы Светланочкина подруга!» — разулыбалась она. Обаяние Светланы, даже заочное, было так велико, что распространяло ауру благожелательности на всех, кто был хоть как-то с ней связан. Этим я и воспользовалась. «Да, да. А с Анатолием мы знакомы не так давно. И с Диной тоже», — перевела я разговор в нужное русло. «Просто я в ваших краях по делам. А Дина волнуется о Женечке. Вот и попросила к вам зайти». Я несла полный бред, не владея достоверной информацией и рискуя в любой момент проколоться. «Спокойно, Таня. Главное сейчас поменьше говорить и предоставить собеседнице самой вывести меня из этой затруднительной ситуации». К счастью, так оно и получилось. Мария Васильевна, понимающе, покивала головой. «Конечно, конечно. Душа болит о сыночке. Хоть и ненадолго разлучились, а все равно болит. Ну, месяц — это все-таки довольно долго, — осторожно начала я. Да какой месяц? Всего-то на несколько денечков и разлучились. Погостит он у отца своего немного. У какого отца? Я уже решительно ничего не понимала. Ой, да что ж я, дура старая, все-таки проболталась. Ах, Диночка сердиться будет. Вы уж не говорите ей, мы ведь ничего худого не сделали. Ведь должен же мальчик отца родного хоть в лицо знать. Да какого отца? Ну как же какого? Слегка растерялась Мария Васильевна. Родного своего папу. А что же, Светланочка разве не знает ничего? Вам не рассказывала? Рассказывала, конечно, осторожно начала я. Но, может быть, не все? Ну, тогда слушайте. Я уж вам все расскажу, как на духу. А то неладно мне на старости лет в интриги эти влазить. Я ведь Толю предупреждала. Непременно все напутаю, врать-то не умею. Но он сказал, что Дина не хватится. А вон ведь как вышло. Мария Васильевна, вы не волнуйтесь так. Можете смело мне все рассказать. Я никому ничего не передам. И вас не выдам. Мне главное, чтобы моя совесть была чиста. Узнать, что с мальчиком все в порядке. Да в порядке, конечно. Отец его, Валерий тот, что на Диночке должен был жениться, очень захотел сыночка своего повидать. А Диночка ведь большую обиду на него затаила. И ни за что не разрешила бы им повидаться. Вот Валерий к Толечке и обратился. Сначала просил помочь Дину уговорить. Но Толя сразу сказал, что это невозможно. И тогда они вместе придумали, что Анатолий попросит у Дины Женечку ко мне привезти погостить. Дескать, мать на старости лет хочет порадоваться, правнучка своего поглядеть. Толя знал, что Дина сама к нам не поедет. Она давно уж со всей роднёй рассорилась, кроме него одного. А ему доверяет. И может, получится мальчика выпросить. Ведь не зверь же она, знает, что бабуля ее старая помрет скоро. Ну, а Толя-то сыночка Валерию отвезет в Питер. Валерий им билеты на самолет забронировал туда и обратно. Пару дней они должны были там погостить, а потом обратно вернуться. А уж там бы и сознались. Мальчик, если маму начнет просить за отца, то, может, и тронет ее сердце. Вот бы помирились они с Валерием. Ведь он и правда ее сильно любил и обидеть не хотел. Я все еще абсолютно ничего не понимала. Так значит, мать Анатолия не знает, что ребенок его? Спросить об этом я как-то не решалась. А Светлана не знает, что Анатолий с мальчиком ездил в Питер? Что же, у них вовсе не такие доверительные отношения с будущим супругом, как ей кажется. И что вообще за тип этот дядя Толик? Так ли уж прост? Что-то не похоже. И в чем причина разрыва между Диной и Валерием? Только об этом я и могла спросить. Мария Васильевна охотно продолжила рассказ. Они должны были пожениться. Но только Валерий не сказал Дине, что женат, и что у него двое детишек. Он развода просил у жены, надеялся, что та даст. Потому и Дине сразу ничего не сказал. А жена его сначала соглашалась, а как узнала, что он на другой хочет жениться, на молоденькой, уперлась. Приревновала. Вместо развода приехала в Тарасов, Дину разыскала и устроила ей скандал. А Диночка всегда была гордая девочка. Так она после этого Валерия даже на порог не пустила и объяснить ничего не позволила. С женой-то он вскоре потом развелся. Только Дина и слышать о нем больше не желала. Вот такая история. А Валерий тоскует и по Дине, и по мальчику. Вот и придумали они этот план. Однако, абсолютно новая версия и вполне стройная. Мария Васильевна, а откуда вы все это знаете? Да то ли и знаю. Внучка с ним одним делилась. Он никому никогда не рассказывал раньше, даже о Левтине. А вот теперь пришлось мне открыться. Ну и что же из этого плана вышло? А так все и вышло, как задумали. Толя Диночку уговорил. Сперва ко мне приехал погостить, предупредить обо всем, заодно о Светланочке рассказать. А потом Дина должна была Женечку к нам в райцентр на электричке привезти и сама сразу уехать. А следующей электричкой Толя с малышом поехали в Тарасов, чтобы в Питер вылететь. «А вы откуда знаете? Вы были на вокзале?» «Да нет, Толя не разрешил. Сказал, что когда все уладится, он и правда мальчика ко мне привезет. А знать я, по правде говоря, не знаю. Толя ничего больше не сообщал». «Постойте, так вы же сказали, что Диночка вас просила». «Так что, мальчик еще не вернулся домой?» «Ну вот, доигралась. Как теперь будем выкручиваться?» «Да я, признаться, должна была к вам еще позавчера заехать, только задержалась по делам. А что теперь там у нее, не знаю. Просто Дина так беспокоилась, что я подумала, что они уж месяц не виделись». «Да, надо сваливать поскорее». Я сделала вид, что спохватилась, дескать, мне уже давно пора ехать. Добрейшая Мария Васильевна быстренько собрала мне в пакет пирогов. Мне уж было не до них, но отказаться неудобно, старушка обиделась бы. Через несколько минут я уже сидела в машине и пыталась переварить новую информацию. Что-то в последние дни она льется на меня сплошным потоком. Не успеваю усвоить одну порцию, как тут же сваливается другая, и одна другой интереснее. И количество скелетов в шкафах стремительно растет. Скоро начнут вываливаться наружу. Что на этот раз? Женатый жених Дины? Отсутствие доверия к душевной Светлане? Да, как говорила Алиса из «Страны чудес», чем дальше, тем страннее и страннее. А что у нас хорошего? Теперь мне, по крайней мере, понятна трехдневная нестыковка с возвращением Анатолия. Он был с малышом в Питере. Да, но... Где же мальчик пропадал больше месяца? И кто отец ребенка? Выходит, мой визит в Петровку принес больше вопросов, чем ответов. Когда я возвращалась из Петровки, мне позвонил Игнат. Обиженным голосом он спросил: «Танюша, ну где ты? Я пришел к тебе, хотел сюрприз сделать, увезти на весь день за город, на дачу, на шашлыки. У меня уж там все приготовлено. Приезжаю за тобой, а тебя нет. Ох, ну что ж у меня за жизнь такая? То есть абсолютно никакой. Не могу даже по-человечески принять сюрприз от мужчины. Игнат, милый, прости, если бы я знала. А так я уже некоторым образом за городом. Он сразу погрустнел. Ты на другом пикнике? Да уж, пикник еще тот. Нет, конечно. Я по работе. В область ездила. Сейчас уже возвращаюсь. Так значит, все состоится? Кошмар. Не жизнь, а сплошной кошмар. Нет, прости, у меня еще дела. Жаль. Ну, может, хоть вечером увидимся. Не исключено. Позвонишь? Конечно, солнышко. Ах, как приятно. Люблю настойчивых мужчин. Однако еще не вечер. Расслабляться рано. Надо обдумать дальнейшие действия. Что же предпринять? Полагаю, в первую очередь надо добраться до Анатолия и поговорить с ним на чистоту. Вопросов к нему всего два. Зачем он сказал Светлане, что мальчик живет у его матери? Где мальчик на самом деле? Ну, а уж чей он сын, пусть сами разбираются. Может, Анатолию захотелось с Валерией деньжат срубить на воспитание Жени? А что, сыграть на чувствах преуспевающего бизнесмена и поживиться на этом? Жаль только Светлану. Как ее угораздило попасть в эту семейку? А она ведь так верит в их будущее счастье и чистую жизнь. Но встревать между супругами – последнее дело. Не маленькие, сами разберутся. С такими мыслями я подъехала к дому Анатолия. Поднялась, позвонила. Тишина. Может, тоже уехали куда-нибудь? Выходной ведь. У всех, кроме меня. Ну что же я за трудоголик такой? Надо было послать все к чертям до понедельника и поехать с Игнатом. Чем теперь до вечера заниматься? Ладно, раз день все равно пропал, буду торчать в машине около дома Анатолия. Может, дождусь все-таки. Я села в машину, достала сверток с пирогами и стала их с меланхолическим видом жевать. А думала я при этом, что пироги, конечно, хорошо, но шашлык на свежем воздухе в приятной компании все-таки лучше. Прошло уже больше 2 часов. Я пару раз поднималась на этаж к Анатолию, узнать, не пришел ли он. Я ведь в лицо-то его не знаю, а он мог и без Светланы пройти, что было бы, кстати, лучше для дела. Однако в его квартире по-прежнему было тихо. Пироги были съедены. Книжки никакой я не захватила. Заняться было нечем. Я решила поэкспериментировать. Вот сейчас сильно-сильно задумаю, чтобы Игнат позвонил прямо сию минуту, не дожидаясь вечера. Посмотрим, как он это почувствует. 10 минут я тужилась, воображая себе передачу своих мыслей на расстоянии. Потом надоело. Было и смешно, и немного обидно. «Игнат, милый, ну неужели непременно надо, чтобы меня убивали? Только тогда ты среагируешь». Но тут, словно в насмешку надо мной, зазвонил мобильник. Я аж подпрыгнула на месте. Неужели сработало? Увы, меня ждало разочарование. Это был один из моих многочисленных приятелей, Гриша Пухов. В разряд приятелей мужчины обычно переходили после того, как был завершен роман. Не все, правда. Очень многие просто исчезали и не проявлялись больше. А с Гришей у нас все было очень мило. И он до сих пор отказывался понимать, что роман давно завершен. Все надеялся на какое-то продолжение. Конечно, вслух он об этом не говорил, просто не исчезал. Звонил время от времени. Приглашал посидеть где-нибудь в кафешке. Когда у меня было свободное время, мы встречались, гуляли, пили где-нибудь кофе, болтали о том о сём. Познакомились мы с ним в редакции «Тарасовской газеты». Гриша заведовала в ней разделом криминальной хроники. Кроме того, имел замечательный электронный архив всех статей на криминальную тематику из очень многих изданий аж за 20 лет. Гриша как-то помог мне в одном деле. А потом завязался непродолжительный, но очень симпатичный роман. «Танюш, привет! Чем занимаешься?» «Преступников ловлю», — довольно вяло ответила я. «Фу, какая ты скучная и предсказуемая! Как тебя ни спроси, все одно и то же!» «Есть предложение получше?» Поинтересовалась я опять-таки без особого энтузиазма. «Погода сегодня хорошая. Может, прогуляемся? А потом можно зайти ко мне. Я скачал несколько новых фильмов. Посмотрим что-нибудь». Ох, ну какие бесхитростные уловки у этого милого мальчика. Он уже который раз пытается затащить меня к себе в гости под любым предлогом. Все надеется, что из этого что-то получится. Конечно, мне жутко надоело здесь торчать. Однако предвкушение предстоящей встречи с Игнатом отбивало у меня всякую охоту пить кофе и болтать с Гришей. Он, конечно, очень славный и так трогательно влюблен. Только куда ему до Игната? «Гришуля, милый, никак не могу. Очень много дел. Как-нибудь в другой раз, ладно? Я тебе позвоню». «А, ну ладно. Извини, пока». По его тону было ясно, что он понял. И то, какого рода дела мне предстоят, и то, что я не позвоню. Хотя я каждый раз обещала довольно искренне, однако еще ни разу не звонила ему сама. Надо будет все-таки как-нибудь это сделать. Но не в ближайшее время. Игнат слишком сильно занимал мое воображение. Я совсем размечталась. И решила, что хватит уже тут торчать, поеду-ка домой. Буду готовиться к свиданию. Для очистки совести поднялась еще раз на этаж Анатолия и позвонила довольно энергично в его квартиру. На мое удивление, вдруг из соседней квартиры вышла какая-то бабуля. «Ты, милая, что маешься-то? Толика, что ли, разыскиваешь? Так нету его!» «Да я поняла. Уж 3 часа дожидаюсь». «Не поняла ты, милая, совсем его нет». «То есть как это?» «А съехали они. Квартиру он продал вместе с мебелью. Вещички свои собрал, да и уехал сегодня утром. Вместе с молодой женой, между прочим. Так что можешь больше не беспокоиться». Соседка, видно, по старой памяти приняла меня за поклонницу Анатолия. «Да я по делу к нему и к Светлане. А куда они уехали? Адрес оставили?» «Да нет, не знаю я. Все в торопях как-то. Вечером к ним пришли какие-то люди. Покупатели и этот, как его, Руе, риэлтор. Да, он самый. А вы откуда знаете? Спросила я, в очередной раз восхищаясь извечной осведомленностью таких старушек обо всем и вся. Да они, когда пришли, представились ему, а когда уходили, долго на пороге прощались, желали друг другу всего хорошего, говорили про удачную сделку. Ну а утром наши молодые и съехали, даже не попрощались толком. Ну, спасибо вам, бабушка, что сказали, а то я бы так и торчала тут у них под окнами. Да чего уж там! Я вежливо попрощалась и пошла вниз, совершенно изумленная. Определенно сегодня день сюрпризов, и все больше неудачных. Что же это за внезапное бегство? Анатолий узнал, что им интересуется частный детектив, и поспешил скрыться? Интересно, как же он это Светлане объяснил? И как можно продать квартиру за один вечер? Хотя можно просто подписать генеральную доверенность на риэлтора. Да, но куда же они теперь подались? В Петровку? Но Мария Васильевна, по-моему, ни сном, ни духом. Может, у Светланы есть квартира в Тарасове? Как же ее разыскать? Я ведь даже фамилию Светланы не знаю. Задачка. Похоже, придется лететь в Питер, искать там Валерия и послушать, что он расскажет о мальчике. Надо звонить Иртеневой. Хоть фамилию-то Валерия она знает. Я позвонила Алевтине Николаевне. Никаких подробностей рассказывать ей не стала. Сказала только, что есть вероятность, что Валерий может располагать какой-либо информацией о ее внуке. Мне повезло. У нее оказался даже адрес Валерия. Она перед несостоявшейся свадьбой на всякий случай переписала его у Дины. Ну что же, посетим нашу северную столицу. Давненько я там не была. Я решила не терять времени и поехала в аэропорт. Здесь мне опять повезло. Нашелся билет на завтрашний рейс до Питера. Будем действовать по горячим следам. Наконец, страшно усталая от этого мотания, я вернулась домой. Ну, а вскоре позвонил Игнат, и я забыла обо всем на свете. Он, как и вчера, предложил сходить в ресторан, но я, опять сославшись на усталость, затащила его к себе. Вечер, разумеется, прошел восхитительно. Я хотела, чтобы Игнат остался у меня до утра. Но он, к сожалению, должен был уехать. Игнат извинялся с такой нежной грустью. «Танюша, солнышко, я был бы счастлив, но я завтра утром уезжаю в командировку на несколько дней. Не представляю, как я их переживу без тебя». Вот и еще одно совпадение. «Игнат, а ты случайно не в Питер едешь?» — с надеждой на чудо спросила я. «Нет. А почему ты спросила?» «Представляешь, я тоже завтра отправляюсь в командировку, если можно так выразиться. Ну, просто по расследованию нынешнего дела мне надо побывать в Питере». «Ну, надо же, мы во всем с тобой совпадаем. Жаль только, что мне в другом направлении. А то было бы просто волшебно. Такое романтическое путешествие. Знаешь, когда ты немного освободишься, я тоже сразу разделаюсь со всеми делами, и мы непременно куда-нибудь вместе отправимся. А ты с самого утра улетаешь?» «Нет, у меня рейс в 15:45. «Жаль. Если бы утром, я бы непременно проводил тебя до аэропорта. Был бы повод еще раз увидеть тебя перед расставанием. Ужасно жаль, Танюша». Мы попрощались очень трогательно. А я потом долго еще не могла уснуть. Все перебирала в уме подробности нашей чудесной встречи и двух свиданий. С утра, свежая и отдохнувшая, я в приподнятом настроении собирала вещи в поездку. Часов в 11 в дверь кто-то позвонил. Кому это я понадобилась утром в понедельник? Обычно все мои визитеры сначала договариваются о встрече по телефону. Может, из соседей кто? Моя эйфория по поводу вчерашнего вечера сыграла со мной злую шутку. Обычно я очень осторожна в подобных ситуациях. А тут я, даже не посмотрев в дверной глазок, распахнула дверь. Я едва успела удивиться, почему у визитера черное лицо, как меня с силой втолкнули в прихожую, ловко заткнули рот кляпом и накинули на голову что-то вроде темного мешка. Я сразу поняла, что нападающих двое. Один пытался закрепить веревкой мешок, чтобы он не упал с моей головы. Другой с силой удерживал меня сзади за локти. Но дети, ей-богу, ноги-то оставались свободны. Я вслепую нанесла резкий удар ногой. Раздался приглушенный вскрик, значит, попала удачно. Скорее всего, по колену. Руки с мешка исчезли, и я почувствовала, что один бандит пошатнулся и отпрянул назад. Его напарник от неожиданности ослабил хватку. Я смогла вырваться и, не успев снять мешка, ударила того, что был сзади, ориентировочно в солнечное сплетение. Мне хватило пары мгновений, чтобы сорвать мешок с головы и вытащить кляп изо рта. Оба гостя были в черных масках. Один держался за колено и не разгибался. Похоже, я повредила чашечку. Второй же довольно быстро оправился и кинулся на меня. Дальнейшее я помню смутно. Руки и ноги работали на автомате. Я занималась вторым, он был крупнее и сильнее. Неожиданно сзади на шею набросили петлю и начали душить, толкая при этом вглубь коридора. На тумбочке у зеркала я успела нащупать ножницы и с силой вонзила их в плечо того, который зажимал мне рот рукой в кожаной перчатке. Бандит отшатнулся и схватился за плечо. Я вцепилась в удавку и попыталась освободить свое горло. Мне удалось немного ослабить ее, и я совершенно инстинктивно прибегла к мощнейшему психическому оружию всех женщин. Начала пронзительно визжать. Тот, что душил меня, никак не мог со мной справиться. Второму же сейчас было не до меня. Моя борьба с бандитами и визг продолжались уже около минуты. У нападавших сдали нервы. Они, видимо, решили, что в любую секунду может прийти на помощь кто-то из соседей. Лучшее, что они сообразили сделать в этой ситуации, затолкнуть меня в ванную и запереть. Судя по звукам, они убегали. Не раздумывая ни секунды, я мощным ударом выбила запор, выскочила и рванулась к двери. Но бегать в тапочках так паршиво. Я запнулась и растянулась на ковре прихожей. Это отняло несколько драгоценных секунд. Когда я босиком сбежала по лестнице вниз и выскочила во двор, то увидела лишь стремительно удаляющийся Фиат. Запоминать номера не имело смысла. Наверняка тоже угнан. Поднимаясь по лестнице, я думала: «Эх, соседи, ни одна зараза не вышла». Правда, утром в понедельник мало кто бывает дома. Вернувшись к себе, я села на диван. Сделала несколько дыхательных упражнений, чтобы успокоиться, и подумала о сигаретах, которых теперь у меня дома не водилось. Хотела приготовить кофе, но расслабляться было некогда. Пора ехать в аэропорт. Заказала такси по телефону и стала одеваться. В аэропорт я прибыла вовремя. Успешно загрузилась в самолет. Предвзлетная суета меня несколько успокоила и придала трезвость мыслям. И я, откинувшись на спинку удобного кресла, попыталась осмыслить, что же произошло утром. В том, что сегодняшние визитеры и нападение на меня неизвестной Нивы есть события одного ряда, сомнений не было. Я ведь ждала второй попытки. Только вот даже то, чего ждешь, все равно всегда приходит внезапно и застает врасплох. С чем же связаны эти таинственные нападения? Нынешнее мое дело семейное, хотя и не без заморочек. А здесь пахнет серьезным криминалом. Месть? Но ведь сегодня утром меня не стали убивать. Более того, это не входило даже в планы нападавших. Убить можно было бы в два счета. Но мешок на голову, маски на гостях. Больше похоже на то, что меня хотели куда-то увезти. Я не дочка Билла Гейтса и не вдова Рокфеллера. Выкупа за меня требовать не с кого. Просто перешла кому-то дорогу. Я порылась в памяти, но не нашла ни одной зацепки, которая могла бы мне помочь установить заказчика покушения. Интересно, а мой милый Игнат опять почувствовал, что со мной очередное происшествие? Наверное, чуть не выпрыгнул из самолета. Или из поезда. Он ведь так и не сказал, куда направляется. И номер его мобильника я опять забыла спросить. Но это придает отношениям дополнительную пикантность. И вообще, я дама темпераментная. Если бы у меня был его номер, то я бы уже забомбила его звонками или посланиями. А так... Он дает мне возможность быть сдержанной. Даже недоступной, если обижусь на его молчание и не стану отвечать на звонки. Все-таки приятно, когда мужчина сам дирижирует отношениями. Мысли мои приняли совершенно другой ход, и я решила больше не насиловать мозги поиском ответа на неразрешимую загадку. Отпущу себя немного. Подумаю о приятном. Отвлечься, оно иногда полезно. В отдохнувшую голову порой решение приходит само собой. Старое проверенное средство. Питер встретил холодным дождем. Здесь уже не было ничего похожего на золотую осень. Сумрачно, ненастно. И в этом было свое очарование. В мрачности, хмурости, строгости и необыкновенной красоте. Визит к Валерию я запланировала на вечер. Он человек занятой, вряд ли его можно застать дома сейчас. Я решила воспользоваться свободным временем и побродить по старым улочкам, по Невской набережной, посетить фонтанку и посмотреть на Чижика-Пыжика. Прогулка была славной. Вот только от впечатлений сегодняшнего утра мне так и не удалось отделаться, несмотря на смену обстановки. Более того, у меня, кажется, развилась мания преследования. Я находилась далеко от Тарасова, а меня постоянно мучило какое-то тревожное чувство. Я постоянно оглядывалась, всматривалась внимательно в лица прохожих и очень аккуратно переходила дороги. «Что, Татьяна Александровна, нервишки расшалились?» «Ну уж нет, не дам я этим глупостям испортить мне впечатление от прогулки». И я постаралась прогнать дурные мысли прочь. Но не тут-то было. Сначала в одном из подземных переходов ко мне прицепилась цыганка-гадалка. Я обычно пролетаю мимо них, не останавливаясь, чтобы не дать повода завести разговор. А эта пристала как репей, за мной пошла. «Ай, молодая, красивая! Черно у тебя на душе! Порчу я вижу! Позволь, расскажу! Никаких денег не надо! Предупредить хочу!» Она так чистила, что я не успевала вставить и слова типа «Отвали, а то у самой будет порча». Мне невольно пришлось выслушать ее. Не затыкать же уши. «Не местная ты! Вот что я вижу. По делу приехала. Но нехорошее твое дело. Откажись от него. Только одни неприятности будут. Не добьешься успеха. И здоровьем рискуешь. Вот что я вижу. Прости, милая, не хотела тебя напугать. Только предостеречь хотела. Я многое вижу. Дар у меня. А людям помогать надо». Пока она говорила, я вынула из сумочки 100-рублевку. Цыганка замолчала, наконец. Я сунула ей деньги и энергичным шагом пошла прочь. Что еще за кликуша? Хотя она многое угадала. Но, будучи по натуре скептиком, я поймала себя на первой пришедшей в голову мысли. Неужели у Алевтины Николаевны такая обширная агентурная сеть? Дальше круче. Через несколько кварталов от этого перехода на одной из довольно безлюдных улиц я наткнулась на компанию каких-то молодых ублюдков. Их было 5. Они возникли передо мной как из-под земли, когда я проходила мимо арки красивого старинного дома. «Тетя, а закурить не найдется?» «Не курю». «Ну, скоро закуришь!» Они обступили меня плотным кольцом и попытались затолкать через арку в темный глухой двор. Ну, наполучали, конечно, хотя справиться с 5 молодчиками даже для меня не очень-то легко. Что им было нужно, я не поняла. Словом, заморочки продолжались, и настроение было испорчено безнадежно. Да и нервишки совсем разыгрались. В голову полезли нехорошие мысли, которые я тщательно пыталась от себя отогнать, но сделать это оказалось нелегко.